Агата Кристи. «Скрюченный домишко». Детективный роман из книги «Скрюченный домишко». Перевод с английского Ставиской и Рахманиновой. Москва, Эксмо, 2010 год. Глава первая. Я познакомился с Софией Леонидес в Египте в конце войны. Она занимала там довольно высокую административную должность в одном из департаментов Министерства иностранных дел. Мне ее довелось узнать сначала как официальное лицо, и очень скоро я оценил ту необычайную толковость, которая и привела ее на этот пост, несмотря на крайнюю молодость, всего 22 года. Смотреть на нее было очень приятно, а сверх того, она обладала ясным умом и суховатым юмором, который я находил восхитительным. Мы подружились. Разговаривать с ней было удивительно легко, и мы частенько с большим удовольствием вместе обедали и иногда танцевали. Все это я ясно сознавал, но лишь в самом конце войны, когда меня решили перевести на восток, я уразумел и кое-что другое, что я люблю Софию и хочу на ней жениться. Я сделал это открытие в то время, как мы обедали в Шепарде. Я не испытал при этом потрясения, открытие пришло скорее как осознание факта, с которым я давно свыкся. Я взглянул на нее новыми глазами, но увидел то же, что видел раньше, и что мне так нравилось: темные курчавые волосы, гордо поднимающиеся над лбом, яркие голубые глаза, небольшой воинственно выдвинутый вперед подбородок, прямой нос. Мне нравился ее элегантный светло-серый костюм и сверкающая белая блузка. В Софии было что-то подкупающе английское, и мне, 3 года не видавшему родины, это казалось необычайно привлекательным. «Англичанка до мозга костей», — подумал я, и в ту же минуту мне вдруг пришло в голову: а так ли это? Возможно ли такое на самом деле? Может ли реальность обладать совершенством театрального воплощения? Я припомнил, что во время всех наших долгих и непринужденных разговоров, когда мы обменивались мнениями, обсуждали наши симпатии и антипатии, а также будущее, близких друзей и знакомых, София ни словом не обмолвилась о своем доме или семье. Обо мне она знала все. Как я уже упоминал, она была хорошей слушательницей, но о ней самой я не знал ничего. Скорее всего, у нее, как и у всех людей, где-то был дом, была семья, и тем не менее она никогда о них не упоминала. И до той минуты я как-то не осознавал этого. София спросила, о чем я думаю. «О вас», — сознался я. «Понимаю», — сказала она, и, кажется, она действительно все поняла. «Может быть, мы не увидимся ближайший год или даже 2», — продолжал я. «Не знаю, когда я попаду в Англию, но как только вернусь, я сразу же явлюсь к вам и попрошу вас стать моей женой». Она словно и не слыхала, просто продолжала сидеть и курить, не глядя на меня. Я испугался, что она меня не поняла. «Знаете, София», — сказал я, — для себя я решил твердо не делать вам предложение сейчас. Во-первых, сейчас вы мне можете отказать. Я уеду и с горя свяжусь с какой-нибудь ужасной особой, просто чтобы облегчить себе муки самолюбия. А если и не откажете, то что нам делать? Пожениться и сразу расстаться? Или обручиться и приступить к долгому ожиданию? На это я не пойду из-за вас. Вдруг вы кого-то встретите, но будете считать себя связанной обещанием со мной. Мы живем в странной лихорадочной атмосфере, девиз которой «спеши успеть». Вокруг заключаются и распадаются браки, расстраиваются романы. Мне приятнее, если вы вернетесь домой свободной, независимой. Оглядитесь и разберетесь в этом новом послевоенном мире и решите сами, чего вы хотите. То, что существует между нами, София, должно быть прочным. Иного брака я не мыслю. Я тоже, — отозвалась София. И в то же время, — заключил я, — мне думается, я имею право дать вам понять, как я к вам отношусь. Но без излишних лирических излияний, — тихонько добавила София. Сокровище мое! Неужели вы не понимаете? Я изо всех сил старался не сказать, что люблю вас. Она остановила меня. Понимаю, Чарльз. Мне нравится ваша забавная манера подходить к вещам. Вы можете прийти ко мне, когда вернетесь. Конечно, если вам еще захочется. На этот раз прервал ее я, вот уж тут сомнений быть не может. Сомнения всегда найдутся. Всегда может возникнуть непредвиденное обстоятельство, которое спутает карты. Начать с того, что вы не очень-то много про меня знаете, правда? Я даже не знаю, где вы живете в Англии. В Сунлидин. Я кивнул. Это был фешенебельный дальний лондонский пригород, славящийся тремя превосходными площадками для гольфа, предназначенными для лондонских толстосумов из Сити. В скрюченном домишке, добавила она тихонько, с задумчивым видом. Должно быть, у меня сделался оторопелый вид. Во всяком случае, она улыбнулась и процитировала полнее: «А за скрюченной рекой, в скрюченном домишке, жили летом и зимой скрюченные мышки». Это про нас. Дом, правда, домишком не назовешь, но весь косой, кривой, это точно. Сплошные фронтоны и кирпич с деревом. У вас большая семья, братья и сестры? Брат, сестра, мать, отец, дядя, тетка, дед, двоюродная бабушка и вторая жена деда. Ничего себе вырвалось у меня. Я был несколько ошеломлен. Она засмеялась. Вообще-то мы, как правило, не живем все вместе. Нас свела война, бомбежки. Но мне кажется, она задумчиво нахмурила брови, внутренне семья не расставалась и всегда жила под присмотром и под крылом у деда. Мой дедушка — личность. Ему за 80. Ростом он не выше 1,5 метра, но рядом с ним все остальные как-то тускнеют. По вашему описанию, фигура любопытная. Так оно и есть. Он грек из Смирны, Аристис Леонидис. И с лукавым огоньком в глазах она добавила: «Несметно богат». Сохранит ли кто-нибудь свои богатства, когда война окончится? «Мой дед», — с уверенностью ответила София, — «никакая политика выкачивания денег из богачей его не проймет. Он сам выкачает деньги из кого угодно». «Интересно», — прибавила она, — «понравится ли он вам?» «А вам он нравится?» «Больше всех на свете», — ответила София. Глава вторая. Прошло 2 с лишним года, прежде чем я снова попал в Англию. Прожить их оказалось нелегко. Мы переписывались с Софией довольно часто. Ее письма, как и мои, не были любовными. Скорее, переписка двух близких друзей. Обмен мыслями и мнениями, соображения по поводу каждодневных событий. И все же, что касается меня, да, по-моему, и Софии тоже, чувство наше друг к другу становилось все глубже и сильнее. Я возвратился в Англию пасмурным, теплым сентябрьским днем. Листья на деревьях в вечернем свете отсвечивали золотом, порывами налетал шаловливый ветерок. Прямо из аэропорта я послал телеграмму Софии: «Только что прибыл ТЧК. Согласны ли пообедать сегодня вечером Марио 9 ТЧК Чарльз?» Часа два спустя, когда я просматривал «Таймс», в колонке «Рождение, браки, смерти» мне бросилась в глаза фамилия Леонидис. 19 сентября в трех фронтонах Суинлидин в возрасте 87 лет скончался Аристит Леонидис, возлюбленный супруг Бренда Леонидис. Она скорбит о нем. Ниже, непосредственно под этим объявлением, стояла: «Семья Леонидис. У себя дома в трех фронтонах Суинлидин скоропостижно скончался Аристит Леонидис. Любящие дети и внуки искренне оплакивают его. Цветы посылать в церковь святого Элдрида, Суинлидин». Два эти объявления меня весьма удивили. По-видимому, произошла какая-то редакционная ошибка, приведшая к повторному сообщению. Я в первую очередь подумал с тревогой о Софии и немедленно отправил вторую телеграмму: «Только что прочел известие о смерти вашего деда, глубоко сочувствую. Дайте знать, когда смогу вас увидеть, Чарльз». Телеграмма от Софии застала меня в 6 часов в доме моего отца. «Буду Марио 9, София». Перспектива встречи с Софией привела меня в нервное возбуждение. Время ползло со сводящей с ума медлительностью. В Марио я заявился на 20 минут раньше назначенного часа. София опоздала всего на 5 минут. Встреча с тем, кого не видел очень давно, но кто все время занимал твои мысли, всегда потрясение. И когда, наконец, София показалась в вертящихся дверях, все дальнейшее приобрело нереальный характер. Она была в черном. И это меня почему-то неприятно поразило. Многие женщины вокруг были в черном, но я решил, что это траур. А я не ожидал, чтобы София вообще стала надевать траур, даже ради близкого родственника. Мы стоя выпили по коктейлю, потом отыскали свой столик. Мы говорили быстро и лихорадочно, расспрашивая друг друга о прежних каирских знакомых. Разговор был какой-то ненатуральный, но он помог нам преодолеть первоначальную неловкость.